мечтами. Но теперь не боюсь я открыться тебе, ведь прошло то, что было. Я забыла о том, что любила тебя, но тебя не забыла. Все обратно.